Если, конечно, оно не померещилось мне, в чем я не была уверена. Почти ежедневно, а точнее еженощно, ложась в постель, я начинаю думать об этом, но тяжелый сон неумолимо сковывает мои веки, и впору уже сожалеть о тех временах, когда ночи мои были ему недоступны и принадлежали мне безраздельно. Днем же, едва я обращаю мысли свои к этому странному то ли видению, то ли посланию, мне неведомо, правда, от кого и для чего. Удивительным образом сразу же что-то или кто-то отвлекает меня от мыслей, если же случается так, что нахожусь я совершенно одна, и нет никаких помех извне, тот же сон вдруг настигает меня совершенно неожиданно, и не ко времени сон глубокий, долгий, без сновидений. Очнувшись после него, я чувствую себя всегда разбитой и усталой, словно во тьме его, пока рассудок спал, душа моя работала тяжело и безрадостно. Этим утром доктор Резнер снимает мне очередную порцию швов и остается доволен. Должен сказать, ваша операция была не из легких для нас обоих. Мне пришлось изрядно повозиться, а вы поначалу, как мне казалось, переносите ее не очень легко, но с удовольствием констатирую. В части вас ошибался. Неожиданно я вспоминаю где-то услышанный или прочитанный рассказ хирурга о том, как много интересного и неожиданного изрекают люди на операционном столе в первые минуты действия наркоза. Надежда очень невелика, но вдруг доктор Резнер сможет как-то мне помочь и разгадать мой сон или настоящее видение. Я вновь, как во время первой нашей встречи, испытываю вдруг прилив доверия и почти любви к этому умному, ироничному человеку и спрашиваю: «Скажите, доктор, я что-нибудь говорила под наркозом?» «Увы, нет. Ваши тайны остались при вас, не беспокойтесь. У меня на столе пациенты не разговаривают. Знаете почему?» «Боятся». Он громко и как-то очень молодо, по-мальчишески смеется, а потом уже серьезно объясняет: «Как правило, мои операции длятся долго, по несколько часов кряду. Наркоз в этом случае дается при помощи маски, что напрочь, как вы понимаете, лишает моего пациента возможности побеседовать со мной во время операции. А почему вы спросили об этом?» «Так просто». Я снова колеблюсь, и желание рассказать ему, если не все, то хотя бы некоторую часть из того, что переживала я, пока он ваял мое новое лицо, очень велико. В памяти к тому же всплывает давно прочитанная книга одного американца. В ней он собрал воспоминания нескольких десятков людей, переживших клиническую смерть. Все они говорили о каком-то коридоре или туннеле, в который попадали. Было что-то, помнится, и про умерших родственников, и про свет, но, по-моему, все они видели его, в отличие от меня, где-то в конце туннеля. Странно, но все это приходит мне в голову только сейчас. Вообще мыслиться мне сейчас намного легче, чем обычно, и я решаюсь. Скажите, а не было ли у меня клинической смерти? Что-что-что-что? Он готов и рассердиться, и рассмеяться одновременно.